Глава 13. Мы идем по Центральному парку, направляясь к 72-й улице и моему дому. Кэтлин молчит. Ворота входной арки в Дакоту заперты на ночь. Я нажимаю на кнопку звонка. Появляется Том и открывает ворота. Он привык, что я в любое время суток привожу к себе женщин, хотя в последние годы не столь часто, как раньше. Но, думаю, его удивляет почтенный возраст Кэтлин. Мы проходим через внутренний двор с двумя фонтанами, садимся в лифт и едем в мою квартиру с видом на парк. У многих мое жилище вызывало некоторую отрыбь. Кэтлин не из их числа. Пока мы шли сюда, она успела совладать с собой. Войдя в квартиру, она сразу же подходит к окну гостиной и смотрит на панораму парка. Движения Кэтлин уверены. Голова высоко поднята, глаза сухие. За долгий рабочий день ее одежда измялась. Пуговицы на блузке и сейчас кокетливо расстегнуты, увеличивая вырез. Я купил эту квартиру с полной обстановкой у одного известного композитора, прожившего здесь 30 лет. Вы уже представляете, как она выглядит. Темная мебель из вишневого дерева, высокие потолки, наборный паркет, старинные шкафы и комоды, хрустальные люстры, громадный камин с медными кочергой и щипцами, узорчатые шелковые восточные ковры, стулья, обитые темно-красным бархатом. Если у вас сложилась такая картина, вы правы. Майрон окрестил мое обиталище «вернувшийся Версаль», что совершенно правильно относительно впечатления, которое оно производит, но совершенно неверно во всем остальном, поскольку у меня нет французского антиквариата той эпохи. Я наливаю коньяка и протягиваю Кэтлин. «Как ты узнал?» — спрашивает она. По-видимому, она говорит о своих еженедельных встречах с Раем Строссом в парке. Разумеется, полной уверенности у меня не было. Я просто следовал своей интуиции. Начнем с того, что за тобой числится 12 арестов, и все они за гражданское неповиновение на разных прогрессивных сборищах. И что? Это во-первых. А во-вторых, ты мне говорила, что пришла работать в Малаке летом 78-го года. А мальчуган Фрэнки мне рассказал, что еще в 73-м ты подрабатывала в баре. Мальчуган Фрэнки — известное трепло. Она делает большой глоток. Так Рай действительно мертв? Да. Знаешь, я любила его. С давних пор. Я об этом догадывался. Кэтлин вовсе не спасала Лейк Дэвис, а если и помогала беглянке, то косвенно. Она убедила Лейк сдаться властям и помогла выбраться из Нью-Йорка по одной простой причине. Таким образом, она устранила соперницу. Теперь Рай Стросс целиком принадлежал ей. «Кто его убил?» — спрашивает Кэтлин. «Я надеялся, что ты мне подскажешь». «Не понимаю, с чего. У полиции нет подозреваемых?» «Ни одного». Кэтлин делает большой глоток и снова поворачивается к окну. «Бедная, измученная душа! Все они, эта шестерка с Джейн-стрит, они же в тот вечер не собирались никого убивать!» Это я слышу постоянно. «Зеленый молодняк, идеалисты, мы все были такими, хотели изменить мир к лучшему». Мне хочется сойти с этой изъезженной оправдательной колеи и вернуться на ту, где я могу что-то узнать для своего расследования. «Ты знала, где Рай жил все эти годы?» «Конечно, в Беррисфорде». Она поворачивается ко мне. «Ты видел его прежние снимки? В смысле, когда Рай был молодым? Боже, каким он был красивым! Такая харизма. И чертовски сексуален». В окне отражается ее улыбка. «Я знала, что у него не все в порядке с головой. Я это сразу поняла. Но меня всегда тянуло к опасным парням». «Кто еще знал, что Рай живет в Беррисфорде?» «Никто». «Ты уверена?» «Целиком и полностью». «Ты его навещала?» «В Беррисфорде? Ни разу. Он никогда не водил к себе гостей». «Знаю, это странно звучит». «Так Рай и был странным. И чем дальше, тем чуднее становился. Настоящий отшельник. Он бы никогда не пустил к себе никого. Был слишком напуган». «Чем напуган?» «Кто знает, у него было психическое расстройство». Подумав, Кэтлин добавляет, «мне так казалось». «А может, дело не в расстройстве? Может, у него были причины для страхов?» «А как Рай там оказался?» «В смысле, в этой башне?» Я киваю. «После того, как Лейк сдалась властям, мы с Раем стали жить вместе. Он переехал ко мне. Я тогда жила на Амстердам-авеню, недалеко от 79-й. прямо над китайским рестораном. Дом невысокий, без лифта. Потом на месте ресторана открыли магазин матрасов. После него обувной. Затем там обосновался маникюрный салон. Сейчас опять китайский ресторан. Называется «Азиатский фьюжн». Странное название. Как говорят, все возвращается на круги своя. Согласен. Как пить дать? Что за дурацкое выражение? Почему пить дать подтверждает правоту? Почему-то так говорят, вздыхаю я. На втором этаже, где я жила, был еще массажный салон. Не из тех, про какие ты подумал. Они работали законно. Обстановка дешевенькая, никаких наворотов, но все по закону. Во всяком случае, я так думала. Хотя кто знает? Я тогда была счастлива, и меня не волновало, что делается под боком. Прости, я болтаю совсем не о том. Все нормально, как можно мягче говорю я, чтобы услышать продолжение. Мы были счастливы, Рай и я. В какой-то мере. Я уже говорила, что знала, чем это кончится. Вечного счастья не намечалось, но у меня и не получается с вечным счастьем. Мои отношения с мужчинами чем-то похожи на родео, где объезжают диких лошадей. Несешься, как сумасшедшая, прямо дух захватывает. Но знаешь, не кто-то, а ты потом грохнешься на землю и сломаешь себе ребра. Мне нравится эта женщина. Кэтлин поворачивается и улыбается мне. Улыбка у нее немного ехидная, наработанная за долгие годы, но на мужчин это действует. Мое родео продлилось дольше, чем я думала. И сколько вы продержались? Как пара? Мы с ним годами то расставались, то снова сходились. А как друзья? Вплоть до этого дня. Сочувствую тебе. Я почти уверена, что его нашла семейка Стонч. Нира Стонч? Ты же знаешь, они всегда хотели отомстить. У него погибла не то племянница, не то еще какая-то родня. Рай всегда опасался, что они доберутся до остальных. Стонча? Да. Рай считал, что это Стонча убили остальных членов шестерки с Джейн-стрит. В общем-то, да. Думаю, у них сейчас семейным бизнесом заправляет брат той погибшей девицы. Кэтлин пожимает плечами. С годами Рай все сильнее съезжал с катушек. Все больше превращался в параноика. В лучшем случае его поведение становилось непредсказуемым. А то вдруг он начинал думать, что копы или Стонча его преследуют. На ровном месте, только потому, что услышал какой-то странный звук или кто-то на него косо посмотрел. А может, причина была в ретроградном Меркурии, кто знает. И тогда Рай на какое-то время исчезал. Бывало, отсутствовал по несколько месяцев, потом вдруг сваливался, как снег на голову, и говорил, что снова хочет жить вместе со мной. Так он и делал, исчезал и снова появлялся, пока не поселился в Беррисфорде. Когда это было? В каком году? Дай-ка подумать. Наверное, в середине 90-х. Интересно, по времени совпадает с кражей картин? И тогда вы начали встречаться раз в неделю, спрашиваю я. Ага, уж не знаю, как правильно назвать его состояние, но Рай становился все хуже и хуже. Сам подумай, он ведь мог быть чем-то болен, рак там или проблемы с сердцем, может, что-то неизлечимое, я не знаю. Добавь к этому его паранойю и то, что за ним действительно охотились, ФБР, Стонч, еще кто-то. И поверх всего чувство вины за их выходку. Я про их бабахи, когда они бросали коктейли Молотова. Словом, к тому времени, когда Рай перебрался в башню, он уже не мог справляться с жизнью. Он загородился от мира. Но ты была исключением. Да, я была исключением. Снова эта киношная улыбка. Но ведь я не абы кто. Я тоже так думаю. Неужели мы с ней флиртуем? Я продолжаю расспрашивать. «Когда вы каждую неделю встречались в парке, что вы делали?» «По большей части разговаривали». «О чем?» «Обо всем. В последние годы он все больше нес какую-то околесицу». «Однако ты продолжала с ним встречаться». «Само собой. И говорить. Иногда я ему дрочила». «Очень заботливо с твоей стороны». «Он хотел большего?» «Кто бы не захотел». «Верно. Я бы попыталась ради памяти о добрых старых временах». Я уже говорил, он был до чертиков красавчик. Как ты. Но не знаю почему. Году к 2000-му или к 2001-му он потерял свою мужскую притягательность. Во всяком случае для меня. Кэтлин выгибает бровь. Но и дрочка тоже не пустяк. Вернее, не скажешь, соглашаюсь я. Кэтлин оглядывает меня с головы до ног. Мне это нравится. Должен признаться, я испытываю некоторое искушение. Пусть она уже далеко не первой молодости, но у нее сохранилось внутреннее сексуальное очарование, которому невозможно научиться, а я вчера вечером потерпел неудачу. Кэтлин неспешно подходит к графину с коньяком и жестом спрашивает, не возражаю ли я, если она нальет себе еще. Я киваю. «За рая», — говорит она. «За рая». Мы чокаемся. А еще он боялся, что у него украдут барахло. Какое барахло? Почем мне знать? Барахло, которое он держал у себя в квартире. Он тебе когда-нибудь рассказывал про это, как ты говоришь, барахло? Что? Может, вскользь упоминал про что-то особенное, что у него есть? Нет. А ты читал, что у него обнаружили краденую картину Вермеера? Ее глаза похожи на изумруды с желтыми крапинками. Она смотрит на меня через бокал с янтарным коньяком. «Ты говоришь про...» «В его спальне». «Нифига себе!» — она качает головой. «Это многое объясняет. Например». «Например, откуда у него взялись денежки на квартиру? Тогда ведь украли и другие картины». «Да». «В Филадельфии это было. Поблизости». «Рай часто ездил, Филли. Я про то, когда он исчезал. Думаю, у него там были друзья. Может, и подружка. А Рай вполне был способен на кражу. Может, украл парочку картин, отчего и деньги у него появились». В ее словах есть логика. «А в последнее время ты замечала в нем какие-то перемены?» «В общем-то, нет». Кэтлин морщит лоб, будто что-то вспоминает, потом говорит: «А если подумать, да. Но вряд ли из-за всего этого». «Поясни». «Его банк ограбили. Во всяком случае, так Рай мне сказал. Он сильно переживал. Я сказала ему, чтобы не волновался. Если банк и ограбили, деньги вкладчиков не пострадали. Так я ему сказала. Я ведь правильно сказала?» «Вполне». А он все никак не мог успокоиться. Я думаю над ее словами. Может, он все придумал? Или... «Нет, не придумал. Я сама читала в пост. Отделение Манхэттенского банка на 74-й. Когда мы в последний раз виделись, он даже сказал мне, что банк прислал ему сообщение». «На телефон?» «Не знаю, наверное». «У него был телефон?» «Дешевка. Их еще одноразовыми зовут. Купила ему в Дуэйн Риде. На таком можно годами сохранять один и тот же номер. Подробностей не знаю». Насколько мне известно, в квартире Стросса не было найдено ни одного телефона. «Он всегда держал телефон выключенным», — продолжает Кэтлин. «Боялся, что его засекут и выследят. Включал только раз или два в неделю, чтобы проверить сообщение». «И банк отправил ему СМС-ку?» «Вроде бы. Или почтой прислали. Гадать не буду. Вроде приглашали его в филиал или что-то в этом роде». «И он ходил туда?» «Не знаю». Снова думаю над ее словами. Потом говорю. В пятницу Рай Стросс выходил из Беррисфорда днем. Не прошло и часа, как он вернулся, причем не один. «Вернулся в квартиру? С гостем?» «С невысоким лысым человеком. Они прошли через подвал». «Должно быть, сам привел к себе убийцу». Кэтлин качает головой. «Бедняга Рай. Мне будет его не хватать». Кэтлин допивает коньяк и подходит ко мне. «Ближе, еще ближе. Я не отодвигаюсь». Она кладет мне руку на грудь. На ней облегающая блузка. Она смотрит на меня изумрудными глазами. Потом ее рука медленно скользит по моему телу и обхватывает яйца. «Не хочется мне что-то быть сегодня одной», — шепчет она и чуть-чуть надавливает. «Так она остается у меня».